не является божественным установлением. Ни красота, ни порядок, ни совершенство в произведениях природы нисколько не доказывают существование единого Бога, якобы создавшего их. Даже эти несколько названий глав свидетельствуют об отношении Мелье к религии. Он сбрасывает с пьедестала не только древних богов, против которых выступало христианство. Для него все боги одинаковы, все они – результат заблуждений людей, плод человеческой фантазии. Знайте, друзья мои, что всякий культ и поклонение богам есть заблуждение, злоупотребление, иллюзии, обман и шарлатанство, что все законы и повеления, издаваемые именем и властью Бога и богов, не что иное, как измышление человека, точно так же, как все великолепные празднества и жертвоприношения и прочие действия культового характера, совершаемые в честь богов. Все это выдумано хитрыми и тонкими политиками, потом обработано и умножено лжепророками, обманщиками и шарлатанами, затем слепо принято на веру невеждами и, наконец, поддержано и закреплено законами государей и сильных мира сего, которые воспользовались этими выдумками для того, чтобы с их помощью легче держать в узде народ и творить свою волю. Так же, как и другие веры, ложна и христианская религия. И Мелье опять обосновывает, аргументирует, доказывает. Он утверждает, что священное писание, на которое опирается христианство, ложно. Евангелие, повествующее о земной жизни Иисуса Христа, настолько противоречиво, что разоблачают сами себя. Все евангельские чудеса, наивные сказки, рассчитанные на доверчивых, забитых людей, слепо верящих в любые небылицы. Он решительно отвергает один из главных религиозных догматов – догмат о бессмертной душе, на котором основываются почти все религии. Буквально в любой из них проповедуется мысль о том, что человек состоит из смертного тела, телесной оболочки и бессмертной души, которую вдохнул в тело Бог. Если к человеку приходит смерть, то умирает лишь его тело, а душа продолжает жить как божественное творение. Ее не может коснуться тление времени. И по сей день религиозные люди верят в бессмертие души. И тут нет ничего удивительного. Ведь если отнять у религии, разрушить веру в то, что люди после смерти смогут обрести вечную жизнь, войти в Царствие Небесное, то что останется от религии? Мелье же замахнулся на этот догмат, попытался разрушить его. «Бессмертие души — выдумка и обман», — заявлял он. «Нет никакой души, существующей независимо от тела. Душа не может быть бессмертной». Отрицая Бога, веру в бессмертие души, Жан Мелье высказал свои взгляды на мир, свое миропонимание. Он материалист. Для него нет сомнений, что объективной реальностью в окружающей нас природе является материя. Она вечна, никем не сотворима, находится в постоянном движении. А раз основа всего материя, то оказывается совершенно ненужной мысль о Боге, Творце и Управителе мира. Нет, завещание не было следствием вспышки безумия его автора. Все его положения тщательно обоснованы, строго аргументированы. Его взгляды основаны на прочном фундаменте, на материалистическом мировоззрении, которого придерживался Жан Мелье. Именно эта связь его атеизма и материализма свидетельствует о том, как глубоко продумана книга Мелье, которую он отдал на суд истории. Разделавшись в своем труде с религией, Мелье не менее решительно выступил против несправедливых социальных порядков, существовавших на земле, против всевластных правителей, угнетавших народ и использовавших религию для своих целей. «Еще гораздо больше оснований, — писал он, — мы имеем осуждать, ненавидеть и проклинать, как я это делаю здесь, всех слуг суеверий и беззаконий, господствующих над нами таким тираническим образом, одни над нашей совестью, другие над нашим телом и имуществом, самыми крупными ворами и убийцами из всех существующих в мире». Трудно найти более сильные слова, чтобы заклеймить ненавистных тиранов, феодалов, которые заставляют простых людей работать на них до седьмого пота.